С того времени у меня появился авторитет вломить гарпу. Это подвиг, который до меня совершал только Роджер и какой-то там шики с гребнем на голове, но он уже старый как пиздец и давно это было. Однако стали часто мелькать на периферии какие-то педики. Нет, я серьезно. Размалеванные мужики то и дело попадали в область хаки наблюдения, заставляя очко сжиматься в тревоге. Но как только поделился этими новостями с девочками, они исчезли на одну ночь. И договорились с главарем педиков, чтобы он их дракона не трогал, ибо он правильный. Короче, революционеры это были. А я то уже паниковать собрался. Видишь ли, драконы редко высовываются из Мириджа. А без охраны Сейферпола вообще никогда. Вот и подумали, что я легкая цель. Но девочки им пояснили их ошибку и договорились насчет моего статуса неприкасаемого для лап всяких педиков. Вот он тот момент, когда ты всю жизнь работал на репутацию, а потом она работает на тебя. Не зря я был хорошим мальчиком для своих девочек. И репутация, данная дракой с гарпом, рядом не стояла с именно этой репутацией хорошего небесного дракона, который защищает своих рабынь и относится к ним как к своим накома. В общем, теперь и на Гранд Лайн сплавать можно. Там уже, проходя мимо Алабасты, отловили какую-то утку с девочкой с синими волосами лет 13, напоили молочком и начали тренировать без лишних глупых вопросов. Рабыня есть рабына, зовут Виви, и этого достаточно. Девочки быстро ввели ее в курс дела, и она на пару с Коралой начали учиться добывать парное молочко в ночную смену у меня под одеялом. Вначале, конечно, они делали это чуть ли не со слезами на глазах, перешагивая через себя, но распробовав усиление, даруемое парным молочком, они уже толкались, пытаясь первой припасть к хозяйскому молочку губами, в общем, как всегда, треши и садомия. Однако с той лишь разницей, что вскоре к ним присоединилась старшенькая дочурка Оливии, это я не Аника Робин, а о своей дочурке от Оливии. Кошмар, но ради безопасности и силы своих дочурок пришлось придушить мораль, да еще ножом по горлу совести разок пройтись, чтобы наверняка. Сила в этом мире значит свободу, а для дочери рабыни ничто не может быть более важным, чем это. В общем, бессовестно деградируем и развлекаемся в стиле высшей аристократии. 5. Последнее время заметил, что волосы уже сами собираются в хвост дракона, даже если их расчесать в другую причёчку. Может, это моя логия так повлияла и пытается сделать мою прическу похожей на сперматозоид? Неважно. Перед Грандлейном мама Усаги потребовала принять у нее на воспитание нашу общую дочь. Теперь то я уверен, что моя логия позволяет выбрать пол ребенка со 100% вероятность. И в том, что мое подсознание тайно желает поить моих дочурок молочком. Этакий извращенный материнский инстинкт моей потекшей драконьей головушки. Ну, мы аристократы, и нам это положено по статусу таким болеть. Девочки, то есть мои дочурки, тоже больные. В смысле, помешанные на сиськах и сосании. Старшенькая до сих пор пьет молоко Оливии и клянчить пососать сиськи у других девушек. И ладно, у тех, кто родили детей и дают молоко. Но нет, Перрона и нами ее любимые постельные грелки. А те мелкие извращенки уже научились кайфовать от домогательств моих дочурок и уже давно засыпают в обнимку с парой присосавшихся к их развивающимся грудкам малюток. Видите ли, им эти мелкие хитрюги наобещали, что из-за этого, когда они вырастут, у них грудь большая будет. И не врут же, у них в каноне они были агово. Но вскоре Перрона явно перейдет в другую категорию, ибо ей 17-й день рождения не за горами. Девочка стала очень сильным пользователем парамеца и теперь сама может становиться нематериальной и телепортироваться в поле восприятия своего хаки наблюдения почти мгновенно. А то, как она вырывает души и порабощает бездушные тела своими призраками, очень эпично и эффектно получается. Она даже усиленно тренируется, чтобы развить своих призраков, вкладывая в них копию своего сознания, но получается это пока очень сложно, и оригинал Перроны должен сидеть на месте, максимально концентрируясь, чтобы контролировать чужое тело. Хорошо, что как раньше не приходится свою собственную душу пихать, и ее тело не получает урон, полученный захваченным телом. В общем, я предвкушаю тот момент, когда скопирую ее шаблон преобразования энергии и совмещу его с фруктами Робин и Сандерсони. Кстати, фрукт Мириголд добавил много полезных свойств моим сливкам, и они стали менять свою плотность, тягучесть и липкость. А самое главное — сладость. Мелкие оценили эту способность, требуя от папы ведра сладенького молочка. Да и девочки постарше были неравнодушны к новым вкусам любимого угощения. И да, ненютоновская жидкость очень полезна, ибо теперь в спарринге с девочками у меня есть надежное средство, чтобы поглощать их дурную силу, которая не прекращала расти ни на миг. Виви привыкла ко мне и даже начала лезть целоваться. В голове у нее каша насчет принца на белом корабле почти на уровне Перроны, однако смелости и наглости побольше. Ну, ей 14 лет, и я посчитал, что поцелуйчики — это норм. Потому лижемся мы с ней часто. Потом, когда мои дочурки начали лезть сосаться, я об этом пожалел. Или нет? Почти. В общем, странное чувство. Однако больше всего пугала мать. Я то четко вижу своим хаки, кто мне лезет под одеяло. И ладно, она просто подоить лезла бы, но нет, она полноценно сношает своего сыночка, то есть меня, хотя бы раз в неделю, и при этом строит дурочку, будто ничего не было. Но вот она уже носит мою вторую сестричку в животе. Откуда она взялась, мда ветром надула. Аристократы одним словом, а еще женщины за 30. Кстати, о Мамаусаге. Она втащила как-то мне на корабль какую-то высокую мечту металлиста, в кожаном костюме суккубы в кожаных красных штанах. Так вот, штанов она быстро лишилась не без помощи немного пиной контр-адмиральши, и вскоре я натягивал подругу. МММ моей близкой подруги, она вроде четко не определила свою роль и просто ходит потрахаться ко мне и затариться бидоном моего йогурта для тренировок вдали от меня. Короче, с мама у меня сложные отношения, а с Садитян теперь еще сложнее. Друг друга мы вроде вообще не знаем и просто оба знакомы с мама, но мы очень приятно трахаемся. Молча, но приятно. В общем, Садитян теперь имеет мою верф-карту, или как эту бумагу называют, и может на гипайсору прискакать, чтобы просто молча потрахаться и взять пару литров моего йогурта. Через год таких отношений она начала приносить с собой домино. Тоже шикарная подруга подруги моей близкой подруги, с не менее шикарными тараканами. Скоро она тоже, взяв кусок верф-карты, сама начала приходить, ведь с моим молочком. Результаты ее тренировок побили все рекорды, и она стала весьма сильной, если не сравнивать с моими девочками. Они ведь с детства по программе монстров тренируются, даже усиленные тренировки не позволят нагнать разницу в потенциале между ними. Вот, например, мои девочки уже не просто матерые монстры, а уже и на главного босса локации тянут. Перна как-то незаметно начала регулярно принимать мое молочко невротика в свою киску. Но момент я не упустил и скопировал шаблон ее фрукта в новое сердце. Делает она эти верховые вылазки так же, как и раньше собирала молочко, то есть под одеялом. Стесняется трахаться в открытую, но привилегию заниматься сексом со мной после 18 хочет использовать на полную. Теперь они с матерью у меня пыхтят под одеялом по расписанию. И да, я знаю, что они договариваются между собой, не стесняясь того, что они рабыни, и она мать их хозяина, ведь ее детишек они тоже своим молочком поили, как и мама пила молочко с груди девочек. Треш и садомия в общем. Корабль разврата бил пиратов на Грандлайне достаточно долго, вот и решили они со скуки сходить в новый мир. Там напоролись на пиратов большой мамочки, отпиздили их и взяли плен какую-то великаншу с охуенными ножками и смуглой кожей. Естественно, правильно ее поработили и оплодотворили. Девушка была довольна сервисом и попросила написать письмо своей мамаше. Оказалось, она дочь Йонка большой мамочки, зовут Шарлотта Смузи, и в общем она не против стать любовницей со статусом рабыни у такого сильного мужчины, который может разбить ее саму и ее команду и затрахать ее до потери сознания. А как поняла способности своего мужа, то вообще потребовала от меня свалить подальше от тещи, а то она меня до смерти заездит, и показала ее фотку. Лекарство от запора качественное. В общем, у меня снова нашлись срочные дела на четырех морях. Так и покинули новый мир, толком не поплавав. По пути обратно в Истблю они решили выучить рыбье карате, ибо Каала, который скоро стукнет 18, решила все-таки изучить то боевое искусство, о котором ей рассказывал раб-рыбочеловек в соседней клетке на Мариджа, до того, как ее забрал я. Ну, я тоже хотел посмотреть на русалок, потому мы заглянули на Сабади, где пришлось надеть шляпу на свой хвост, который как деревянный не собирался укладываться для маскировки ни в какую. Пока покрывали смолой корабль для погружения под воду, я решил заглянуть на аукцион рабов. И, блять, я не прогадал. Каким-то хером туда попала огромная русалка-касатка, и я ее купил. За 1 бели. Хрен знает, почему я решил включить мудака, наверное, гены. Денег с наград за пиратов мне хватало на 10 таких русалок, и еще останется на аквариум для них. Но тут захотелось купить ее по дешевке только потому, что небесные драконы это могут. Ну, это, наверное, должно быть естественным для меня, как быть пенсионером и воспользоваться бесплатным проездом. Я знал, что это была сестра Орлонга, Серли. Только ей она и могла быть, а она, видно, использовала свои способности, чтобы посмотреть свое будущее, и у нее задергалось лицо, пока на лбу вздулись вены. В общем, наверное, что-то хорошее про меня увидела. или скорее вырватое из контекста. Рыбку мы нагло забросили на плечо Сандерсона и уволокли на корабль, который уже был покрыт смолой, но нырять в пучину мы не спешили, для начала накормив вкуснячим мясом морских королей и моим молочком русалочку. Она все настороженно ждала от нас чего-то эдакого, но мы потащили ее учить с моими детками волю наблюдения и волю вооружения. Потом немного паракушики прошлись, вот тут русалочка начала подозревать неладное, ведь детки все вешались и целовали меня в щеки, называя папочкой, а потом лезли сиськи мять и сосать к девочкам, включая русалку. Ну, пока она охреневала, старшенькая впилась в ее сосок и заставила рыбку издать очень интересный звук, и не один раз. После домогательств рыбку отправили в бассейн размять хвостик, причем детки начали плавать за рыбкой и щупать ее, давая ей понять, что они все такие же наглые и невоспитанные, как старшая. После этого рыбку втащили в спальню, где ее видение наконец-то сбылось. В общем, она отсосала мне член, но к своему удивлению не испытала отвращения, напившись моего сладенького йогурта, наоборот, ее тело требовало еще и еще. В общем, пропитал я ее знатно, но она не желала останавливаться на этом, ей же за 30 было. В общем, она посмотрела на мою оглоблю и решила, что раз уже было это, то можно и это, и раздвинула складочку ниже пупка, показав розовенькую дырочку. Ух, хитрая рыба знает, как подобрать ключик к моему сердцу, и не прогадала ведь, я ей так засадил, что она хвостиком в экстазе полкомнаты перевернула, кончая. Весь путь к острову рыболюди я пропитывал дырочки своей рыбки, и в итоге она не отложила икру в бассейн. Какого хрена, блять, а потом еще и свалить решила, как какая-то кукушка. Но тут-то, я ей популярно объяснил, что она должна высидеть свою икру, как порядочная селедка, а то пущу ее такую безответственную, на уху. Серли своими способностями понимала, что я ей вру, что не собираюсь ее обидеть, но также поняла, что своих деток, независимо от расы, я собирался воспитывать как родных, что смутило ее, и она сразу передумала уходить, ибо воспитание хватающих ее за хвост и сиськи девочек ей не понравилось. Не дай бог себе таких детей. Потом все завертелось, будто в дне сурка оплодотворение серли, учебы мяса морских королей. Рыбка даже втянулась за недельку. Все изменилось после того, как мы спустились на дно, на остров рыболюди. Там сорли чуть было не всадила мне нож в спину, но что-то я в ней сломал, и она назвала меня стражником, не небесным драконом, держащим ее в рабстве, что грозило геноцидом всего острова рыболюдей и порабощением русалок в сексуальное рабство. А назвала меня муженьком, который с ней ждет рождения их общих деток. Все, мягко говоря, охуели, обычно рыбьи морды расисты и ксенофобы похуже людей, но серли была провидицей, и все подумали, что так надо было для всеобщего блага рыболюдей. Пару раз проверив и переспросив касаточку, стражники поняли, что показания не изменились, и им ничего не светит от сухопутных крыс. Большая девочка жалась ко мне, ища одобрения, и естественно она его нашла. Погладил ее огромный хвостик с обещанием хорошенько под него надавать вечером, та довольно махнула им в предвкушении, ухмыльнувшись своей акульей пастью. Блять, какие же они острые, а когда я ей в рот давал, этого не замечал. Похуй, я лагея, и не таким динозаврам на клык еще накидаю. За то, что вызволил из рабства серли, меня позвали на прием к ее подруге, королеве Атахиме. Эта рыбка была обычного размера, под 2,5 метра с хвостом и туловищем женщины нормального размера. Хвост был странный, плавник похож на клишированную юбку, но это не портило образ королевы, и вообще она весьма секси. Меня даже моя акула несколько раз за плечо ухватила, так что раздробила бы обычному мужику кость, предупреждая не подавать такие мощные сигналы о заинтересованности ее подругой. Ревнивая какая селедка попалась. Вон пусть пример с моих любимых девочек берет и не отсвечивает. А то, как дам королевской волей по мозгам, сразу шелковой станешь. Похвалив меня, королева порадовалась за серли, что она в своем возрасте обрела любовь. Вот ведьма моя рыбка мне чуть плечо не выдрала из-за упоминания того факта, что она старая и никому у их острова рыболюдей даром не нужна, потому приходится совращать двуногих сухопутных крыс. И да, это я прочел в поверхностных мыслях от Ахиме, а серли все поняла чуть ли не слово в слово, отзеркалив в мыслях перевод слов королевы на ее реальные мысли. Ебать, она стерва, моя рыбка на ее фоне прелесть. Дальше эта стерва жаловалась на то, что мудаки мутят воду в королевстве и хотят резать людишек вместо того, чтобы сидеть и не булькать в своем болоте. Помариновавшись в стервозных мыслях королевы часик, Я попросился отойти в туалет, чтобы попытаться смыть с себя это ощущение обплеванности вежливым слогом другой королевской особы. Эта стерва не раз выражала свои ксенофобные мысли в сторону людей очень вежливыми упоминаниями подвигов всяких пиратов на почве порабощения рыбок. После моей просьбы стерва взялась меня лично проводить в туалет, где, ухватив за яйца, заперлась со мной в каморке и отсосала мне член. Это я, наверное, очень удачно отпросился в туалет, ведь у королевы на почве зависти к подруге и стервозной натуры сформировался импульс поиметь парня подруги, чтобы, так сказать, ее жизнь медом не казалась, а то живет себе и не понимает, как королева каждый день ради народа страдает. Я помнил, где у русалочек складочка, но с королевой пришлось попотеть, ибо дырочка была под клишированным плавничком, что позволило мне увеличить свой член и натянуть королеву словно огромный презерватив. Так что мой член вскоре пронзал мать Шерахаши как живую анахалу, пока она, упираясь руками в умывальнике, и смотрела на себя в зеркало, как бы поправляя макияж, иногда довольно постанывая, косясь на меня, который долбит ее сзади, задрав под хвостик. Кончал многой принцесса даже паниковать начала, но ее тело вскоре поняло, что мое молочко очень полезно, и начало всасывать до такой степени, что дырочка королевы не хотела отпускать мой член из себя, и Атахиме сдалась, делая одолжение и позволив драть себя под хвост дальше, однако ее довольная харя выдавала ее с головой. «Ну все, хватит, я уже полная», — погладила она свой животик, и я все же отпустил ее, стягивая с увеличенного члена извивающийся хвостик королевы, пронзенный почти насквозь моим членом и видный сквозь чешую хвоста принцессы. Вытащив член из ее растраханной до размера ведра дырочки, спрятанной в плавнике, я его уменьшил до нормального размера. Хитрая складочка на киске королевы быстро хитрым образом переплела и склеила хвостовые плавники, спрятав киску и не дав пролиться молочку. Она поправила свою одежду и, посмотрев на мой член, облизнулась и снова отсосала его, тщательно очистив от спермы. «Все, пошли, нас уже заждались». В словах я не видел смысла, ибо читал мысли этой шлюшки как свои собственные. Ей понравилось, и она придет в гости под предлогом навестить подругу, чтобы получить еще порцию молочка и, возможно, родить нового бастарда своему муженьку-уроду. Как оказалось, Шерахаши она нагуляла, и вообще в ее муженьке нет королевской крови. Он просто самая крупная жаба в болоте, что силой взяла Атахиме из-за того, что она королевской крови и ее потомки будут легитимными правителями. Вообще русалы размножаются иначе, чем люди, они брызгают семя на инкру, и она оплодотворяется. Но если натыкать членов под хвост русалки, то так икра оплодотворяется еще лучше и надежней. Вот и Атахиме позволила поиметь себя смазливому пирату из расы великанов, натянув королеву на член на презерватив и просто подрочив ее хвостиком вставленную в нее елду с закономерным итогом, а потом королева Атахиме отложила оплодотворенную икру, на которую кончил свое бесполезное семя ее муженек-рогоносец. Испачканное спермой яичко с маленькой полувеликаншей Шерахаши было признано законным ребенком, и плевать, что оно было оплодотворено раньше, а ее муженек это не просек. Так Атахиме продвалала и с другими своими детишками, поймев рыболюдей с нормальной нижней частью и членом, но кого волнует, как появились те уроды. Важно то, что у нее есть дочь полувеликанша. По дороге они встретили Шерахаши, и она была реально здоровая, метров 10 в высоту. Она также выглядела вполне взрослой, даже взрослее, чем в аниме, заставив задуматься меня о том, насколько я сам стар. Мать познакомила дочурку со мной, и Шерахаши, узнав, что я друг тети Серли, утащила меня в свою комнату показать коллекцию жемчуга, зажав меня между своих сисек, будто спрятав в карман. Пока доехали, я провалился внутрь ее платья на уровень пупка, и когда услышал, что мы уже в ее комнате и я мону вылезать, я подумал, чем черт не шутит, и спустившись ниже, нашел драгоценную складочку на своем месте, заставив Шерахаши пискнуть и упасть попой по ощущениям на кровать. В общем, дальше я смело вогнал в ее огромную горячую дырочку свой конский агрегат и начал наращивать фруктом Ника Робин длину и толщину, пока не уперся головкой в матку Шерахаши. Она же в свою очередь запустила руку в платье и, ухватив меня рукой, вдавила в себя, пронзая головкой моего члена вход в свою матку. От неожиданности кончили мы оба, но принцесса пришла в себя первая и начала вытаскивать меня вместе с членом из себя и снова вставлять его, буквально используя меня как дилдо с функцией извержения молочком ей в мату. Хрен знает, сколько меря трахала эта бешеная рыбка, но вытащила меня из ее киски Серли вместе с насмешливо улыбающейся Атахиме. «Что первый раз с великаншей?» — спросила она ехидно, а я только недовольно зыркнул на нее, весь покрытый соками. Ее дочери на следующий день Атахиме пришла в гости со своей дочуркой, та утащили меня в укромный уголок, сжала в кулаке и сказала: «Сделай большую толстую штуку, как вчера». Блять, ее взгляд был такой наивный и предвкушающий, что послать ее было невозможно. Короче, она тоже отложила икру мне в бассейн, двухметровый такой шарик с эмбрионом русалочки внутри. Атахиме, увидев кладку Серли, решила мне подарить пару бастардов тоже и постаралась переплюнуть подругу, отложив три икринки. Вместо двух икринок Серли. Уплывали мы с острова рыболюди со слезами шарахаши, поливающими нашу палубу и не желающую отпускать свой любимый самотык с вкусным йогуртом, и да она меня чуть до смерти не высасывала, стимулируя мой плод развиваться в сторону производства йогурта. Но недолго я радовался избавлению от похотливой великанши, ибо родилась шарахаши младшая, и знаете почему она была взрослой уже сейчас? Русалки взрослеют за несколько месяцев до полностью половозрелых особей, а потом их обучают вести себя как цивилизованных русалок и рыболюдей. Вот меня и сосала, усиленно питаясь, маленькая великанша. Слава богу, что не в мать пошла и была всего 2 метра, но то ли еще будет, вдруг она еще вырастет. Однако желание размножаться этой взрослой особь русалки унаследовала от мамы, прописавшись у меня в постели и не вынимая меня из своей дырочки под складочкой ниже пупка. Что за проклятый зоофил изобрел эту расу? Проворчал я, наконец-то умудрившись отключать функцию оплодотворения у своей тонизирующей жидкости. Вторую такую дочь я не переживу, а скоро еще и малышки Серли и Атахипи подрастут. Просто они не были способны пить столько йогурта, как их сестренка-великан, вот и отстают в развитии на пару месяцев. 6. Не такие эти русалки и плохие. Сказал мне клон, которого сосала дочурка Серли, выглядящая как пятиметровая тигровая акула с огромными сиськами. Рядом еще 3 моих клона поили других взрослых не по годам рыбок своей зубастенькой русалочки, касатки и рыбок Атахиме. Шарахаши младшая уже не хотела брать в ротик, потому принимала папочку только в складочку под пупком, и да я прочитал мысли этой коварной твари и понял, что она уже взрослая сформировавшаяся личность, которая манипулирует мной, притворяясь ребенком, чтобы получить больше секса и еды, в общем, типичная женщина. Но тот, кто создал этих тварей, был гением. Ебанутым, но гением. Даже дочурки Серли под влиянием моего молочка открывали генетические замки, поразительно быстро становясь взрослыми особями рыболюди русальего типа. По моим предположениям, все эти рыболюди несколько тысяч лет назад были биологическим оружием. И судя по свойствам дьявольских фруктов, это биологическое оружие стороны, которое воевало против них. Иначе мало смысла ставить им такой бесполезный патч на слабость перед морской водой. Очевидно, это не давало врагу пользоваться технологией создателей фруктов. Тем временем русалки были более массовым и простым в пополнении ресурса пушечным мясом. Рыбки развивались быстро, пожирая питательное мясо морских королей, которых, очевидно, если не создали, то очень рационально использовали создатели рыбок. Главная королевская родословная рыбок выступала чем-то вроде матки роя и могла гипнотизировать морских королей и доставлять этих монстров к столу своего потомства, этим самым постоянно восстанавливая армию кровожадных русалок, растущих как на дрожжах и поглощающих мощные гены тех, кого они пожирали, чтобы передать своему потомству. Именно поэтому все рыболюди такие разные. А двуногие рыболюди появились, потому что русалки сожрали очень много людей, и их гены стали доминировать в потомстве, ибо генетическая программа русалок решила, раз их много, то они успешнее русалок с хвостом вместо ног. Однако не это поразительно в рыбках, а их генетическая память, которая полностью формирует их взрослое сознание после открытия кучи генетических замков. И да, мое молочко – универсальный ключ к их генетическим замкам. Они просто растут как на дрожжах, и только количество молочка, которое они пьют, решает, насколько хитрыми и коварными они станут. А сила, ну, они наследуют ее от своих родителей, так что они были весьма талантливы во всем том, в чем преуспел я, сломав свои генетические замки. Но рыбки, хоть и были самыми большими детками в моей семье, не могли сравниться со старшими сестричками. Те, за счет хаки и ракушики, оттачиваемых годами, их задоминировали и быстро показали, что их место на дне иерархии, и они могут только присмыкаться пред истинными хозяевами их папочки, но питание это святое, потому сосать русалочкам позволяли регулярно, но в меру, а то они как дорвались до папочкиного молочка, так и не слазили круглые сутки. Только клоны и спасли положение. Кстати, эти засранцы клонированные хотели еще и трахать моих дочурок, но я позволил им быть только дойными коровами, ибо сам не против надавать под хвост кучи крастасок великанш с рыбьим хвостиком. Детки от Ахимеи, естественно, пошли все в мать и фигурой и размером, потому спали у меня в постели каждую ночь, подставляя свои экзотичные дырочки папочки. И да, они помнили меня. Их генетические замки из-за того, что я пропитал их мать перед зачатием своим молочком, были сломаны на этапе зачатия в яйцеклетках от Ахимеи и позволили им восстановить всю память их матери и ее навыки секса. А еще стервозный характер. Тупа три клона королевы рыболюдей, но немного больше размером и с огромными сиськами, а также шикарными кубиками пресса. Все это закономерный итог хорошего питания и регулярных тренировок, ведь они качаются в отличие от мамаши, и жрут мясо морских королей на полную, набивая желудки, не уступая в этом их хищным сестричкам с акульей пастью. В общем, немного более амазонистые и варварские клоны от Ахиме вышли очень приятными глазу и очень понравились своему папочке. Дочь Широхаши тоже со временем вспомнила меня и жизнь своей матери, теперь она реально отзывается на это имя. С дочурками Серли такого не получилось. У них, очевидно, не тот тип русалок предков. От Ахиме была потомком правителей, потому память предков очевидно была полезна, а у двух дочурок Серли предки явно делились навыками убийства, инстинктами мягкий знак, рефлексами и навыками соблазнения. Но русалки явно охотились на моряков, привлекая их сиськами, вот и расставлены приоритеты в таком порядке. Если не убила, то раздвинь ночки, то есть складочки, и может пожалеют после того, как пустит по кругу всей команды, отпустив в море, а там может и вообще оставит и накормит. Причем и ее, и потомство. И да, их мозг так и работал. Но папочку убивать они не собирались, как и старших сестричек. После того, как от них огребли и были обласканы и накормлены папиным молочком из их рук. Мда, дочурки прям рождены, чтобы порабощать и приручать слабых волей рыболюдочек. Не знаю, гордиться или плакать. Рыбья эпопея с воспитанием дочурок отняла пару лет жизни, и в итоге сам того не понял, как мне стукнуло 25. У меня куча дочерей и подростков с мощью вице-адмирала Дозора, и десяток любовниц, способных поставить раком адмирала. Мама Усаги как-то поспорила с Ника Робин, и та ее трахнула своим фруктом буквально. Отрастила себе член и изнасиловала вице-адмиральшу прямо там, где по пьянке скрутила наглую сучку. А та ведь вырывалась из ее нежных цепких лапок, используя хаки и ракушики. Первые минут 5, а потом ей понравилось. Потом она часто сама нарывалась на пьяненькую Робин, иногда даже пропуская момент с дракой, прыгая ей на колени, жадно целуя пьяненькую девушку. А у той рефлекс на мама уже был отработан, отрастила, вставила и поймела. Это баловство моих рабынь только умиляло. Сандерсония тоже любила своих змей в других девушек тыкать, причем выращивая у себя из паха и пронзая головой этой змей киски своих подруг, натягивая их по собачьи. И ведь зараза чувствует же все, что чувствует змея в киске девушки, и кончает от вполне реального оргазма. У Робин то же самое. Ей мужской член повторить так же просто, как и любой женский орган. Она даже балуясь отращивала вместо сосков у себя киски и требовала у меня кончить в них, а потом, наполнив бидончики, превращала их обратно в сиську и кормила этим молоком. В общем, она весьма изобретательная в постельных играх. Так и жили бы не тужили, если бы какой-то мудак со стрёмным причесоном и носом не доебался, требуя устроить гонки, в которых победитель получит члена команды корабля проигравшего. Я посмотрел на свою семью и на его сброд бандитов и отбросов, обиделся и поработил всех женщин его корабля, отдав их своим деткам как игрушки, а мужиков утопил. Однако себе лично забрал одну носатую девку в шапке с большим балабоном. Она бегала в купальнике, потому я немного возбудился, и даже острый нос этой девушки не портил впечатлений. Звали ее Порш или как-то так, так что я всю ночь обкатывал новенький Порш. Мда, она весьма быстро включилась в процесс и вообще была сильно недотрахана. Ее капитан был старый разваленный, а на меньшие она вообще не смотрела как на мужчин, потому наконец-то натрахавшись, начала признаваться в любви и стала лезть целоваться, чуть глаз не выколола своим носом. Он реально острый, но причитав мысли, понял, что она тупая как пробка, хотя и мнит себя очень умной, и в своих заявлениях наполовину искренно, наполовину в отчаянии, ибо хз, что я собирался с ней сделать, но и то, что делал до этого в постели, ей понравилось до помешательства, так что она не против повторять почаще. На том и договорились, и она стала моей секс-рабыней. Я за несколько лет в отрыве от Мириджа и вообще от агентуры мирового правительства получил нами и много других интересных рабынь. Даже русалку Ахмурил и пару дочерей русалок нарлодил с ней и другими якобы абсолютно враждебными драконам-рыболюдочками, потому, не зная, чем дальше заняться, решил просто вернуться домой. посмотреть, что стало с отцом и его рабынями, может быть, он наплодил мне красивых сестричек-бастардов, которые не против изучить с братиком волю и ракушки. Мать была удивлена и расстроена новостью, что мы возвращаемся к так называемой размазне. Она рассказывала, что когда мне было 8, отец хотел отказаться от титула Тенрюбита. На этом моменте у меня дернулся глаз, но я продолжил слушать, как мать поливает помоями отца, и знаете что, если хоть половина сказанного правда, то лучше бы он сдох, и я поскорее унаследовал право распоряжаться имуществом и титулом семьи. Было бы хорошо, чтобы это произошло до того момента, как я вернусь, ведь этот сучий потрох чуть не избавил меня и всю мою семью от иммунитета Тенрюбита, от защиты дозорными нас от нападок всякого быдла и бесконечного источника бабла в виде бюджета мирового правительства, с которого оплачивались все мои хотелки. Тупой ублюдок, только и смог я проворчать, вернувшись на Мариджа и узнав, что отец благополучно отрекся от статуса небесных драконов для себя и всей его семьи, и теперь нас просто послали нахрен прямо с порога Мариджа. Дафи, не расстраивайся, обняла меня мать, и я, посмотрев на нее, глубоко вдохнул. Подняв руку к своей голове и сломав пополам жестко начесанный хвост дракона, заплел свои длинные до пояса белые волосы в косу, бросив ее через плечо. Мать, увидев, что я делаю, тоже заплела себе косу из хвоста дракона, пустив скупую слезу. Она в пути набралась достаточно здравого смысла, чтобы понимать, какая теперь жизнь ждет ее и нашу семью. Все собаки, которые раньше боялись нас, ища статуса, попытаются откусить от нас кусок, но не зря моя семья все это время качалась как проклятая. Дон Кихот до Фламинго теперь мертв. С этого дня меня зовут Джек Воробей. Капитан Джек Воробей. Сынок, я не хочу такую фамилию. Придумай что-то поинтересней, раз уж решил менять имя. Вот блять, весь момент испортила. Но мать правду говорит, Воробей звучит не солидно, и шутку тоже никто не поймет, хотя Робин — это ведь ласточка. Только сейчас просек эту аналогию. Но и зашкваренным пернатым повелителем шнурков, как в оригинальной истории, становиться больше нет смысла. Я ведь как мог перекроили свою судьбу, ожидая подобной подлянки. Я ведь вообще не помнил, что там у Дон Кихотов было до встречи с Луфи, но знал, что он потеряет свой статус дракона, и я постоянно тренировался в ожидании этого дня. Имя, блять, вот о чем я подумал только в этот момент. В задумчивости, я вернулся на корабль и поплыл хазе куда, но лучше подальше от этого куска говна, а то не дай бог еще возжелают поработить моих дочурок вчерашние товарищи Ариста. Потом придется им новые мири Джоа строить, а мне миловаться на то, сколько миллиардов за мою голову назначит Гараси. Я, конечно, понимаю, что я сейчас зубр трудноубиваемый, но бронзовет еще рано, мне вообще бронзоветь вредно со статусом бывшего дракона. Я теперь скромный пейзан и жить должен соответственно, ибо сработает шаблончик или клише и меня замочит ГГ. Повезло, что не тратил награды за отловленных в путешествии пиратов, да и репутацию среди охотников на пиратов и дозора заработал. А действительно, подамся служить под мою ненаглядную зайку. Мама Усаги будет просто в восторге. Так и сделаю, еще и моих девочек впрягу на службу в дозор. Там и найду им фрукты типа парамеция и прокачаю как следует. Как показала практика, они имба. А моя логия же, имба только потому, что я качал ее как проклятый, производя и пая своих девочек сотнями литров горячих сливок. В бою этой херней можно только топить врага или использовать в связке с парамециями, скопированными у моих девочек. Короче говоря, старт у логи приличнее, чем у остальных, но в итоге решает все именно навык пользователя в контроле и понимании силы фрукта. Если так подумать, то я блядская имба. Фрукт в сочетании с моими знаниями и волей наблюдения позволяет воровать свойства других фруктов. А я еще и ною, что пиздецки слаб. А не признак это того, что я зажрался? Но что хуже, то, что я зажрусь или забронзовею? Загадка, ответ на которую мне очевидно знать не хочется. Сложно. Короче, теперь больше не буду думать об этой хуйне круглые сутки и буду просто жить. Я буду жить в кайф. Гард просто охуел, когда узнал, кто стал лейтенантом при молоденькой вице-адмиральше. Тот самый дракон, который вломил ему по щам, в общем, парень, которого он уважал всей душой, за то, что он в душе мужик, а не дракон, хотя и ходит с этим гребнем. Теперь он без гребня, но с толстой косой длинных до самого пуза, и на голове носит фуражку Марине, как будто он какой-то салага. Гарп сразу начал возбухть, намекая на то, что этот пиздюк вице-адмирала в позу страуса может ставить, и мама, если что, подтвердит его слова. Мама Усаги пообещала, что попросит своего лейтенанта поставить Гарпа в такую позу, если он еще раз полезет в ее личную жизнь, но пояснила деду, что ее друг очень гордая птица и не любит блат, потому прошел на общих основаниях тест на офицера вместе с толпой своих девок, и теперь у них десяток лейтенантов, что в позу страуса ставит вице-адмиралов. Гарп от такой новости ржал до слез, а когда узнал, что его дочурки у него матросами служат, то вообще чуть не катался по полу. Эти матросы любого контр-адмирала могут поучить воле вооружения и наблюдения, а ракушики изучили до совершенства, научившись использовать седьмую технику ракушики на уровне лучших агентов Сейферпола. Девушки тоже пошли служить, они, кстати, в Истблю, нами в базу дозора рядом с островом, на котором живет ее сестра, Надзика. Точнее, нами стала служить там лейтенантом, а остальные расплылись, следуя ее примеру, строить карьеру где-то неподалеку. Бывший дракон остался при маме, так как она часто бывала в Маринфорде, так он присматривал за пришвартованным там же кораблем, где были мать и ее служанки, оставшиеся после того, как она объявила их свободными от рабства. Они продолжили воспитывать маленьких деток своего молодого господина, ожидая того дня, когда он снова возвысится. По-другому для них ведь быть не могло. Их мастер никогда не зависел от статуса дракона, чтобы процветать. Сейчас самое время доказать это всем и каждому. Мама же радовалась тому, что может поиграть со своими девочками и потрахаться со своим суженым. Себе в помощницы помимо муженька она взяла Хину, которая уже была раньше лейтенантом и хорошо разбиралась в этом деле. А также она взяла Каалу, которая все-таки выучила рыбокарати, совместив его с волей и ракушики. Хинкок и ее сестрички вместе с Робин и ее матерью ушли в Истблю с нами. Шарлотта Смузи взяла своих трех дочерей, познакомить их с бабушкой, и отказалась лезть в дозор вместе с ее муженьком, чему тот не противился и отпустил ее с детьми без проблем, только очень долговечного клона создал, чтобы он поил и учил его деток, также приставил такие портативные молочные заводы к остальным своим девочкам и дочуркам, заставив их надеть маски и косить под ниндзя. Дочурки-русалочки все еще зависели от папочки и вместе с Серли остались на корабле с бабушкой, которая нянчилась со своими дочерьми, рожденными ей от сына. Пирана не хотела вступать в дозор, потому осталось присматривать за детьми вместе со свекровью. Виви тоже не рыпалась, узнав, что Шичибука и крокодайл, ставший причиной ее побега и знакомства с ее хозяином, выбрал как свой домен Алабасту. Идти ей теперь некуда, тем более у нее дети на руках и ее собственное обучение не окончено, потому качалась она как проклятая и сосала у хозяина за троих. Временами заходили Сади и Домино и играли со своими дочурками. Они тоже были рады, что их друг теперь рядом, и пользовали его по полной. Таким образом пролетели 3 года, которые были насыщены рутиной и похожи друг на друга, будто все попали в день сурка, только звания и погоны менялись со стабильностью, вознося способных дозорных на заслуженные должности и роняя недостойных в сторону Истблю. Пасти пингвинов или что у них там в ебенях водится. «Блядь, я даже скучаю за этим гребнем», — ворчал блондинистый мужик ростом 3 метра с толстой косой волос на плече, смотря своим пронзительным взглядом зеленых глаз в горизонт и чухая макушку. Переведя взгляд на газету с мордасом идиота в соломенной шляпе и ценником в 30 лямов, он тяжело вздохнул. «Чет стрёмно мне, может, ну его этот дозор, пиздюка Гарпа рука не поднимется быть насмерть, не только потому что он ГГ, но и вообще, он же мой собутыльник. Эх, после импилдауна, наверное, реально свалю в закат, поселюсь на Дресрозе и буду потрахивать местных принцесс». ХММ звучит как план. 7. Виви была до беспамятства влюблена в своего хозяина. Даже несмотря на то, что он фактически поймал и поработил ее как свою игрушку, она все же вскоре быстро осознала, что ее хозяин добрейший в мире человек и мужчина, которого можно назвать живым святым на земле. Ну, если не учитывать того, что он извращен до безумия. Но Виви это списывала на влияние его фрукта, который предполагает совокупление с женщинами ради увеличения их потенциала развития на короткий период времени. Однако это свойство его фрукта держалось всеми его девушками и дочерями в строжайшем секрете. Никто не хотел делиться источником вечной молодости со случайными девками и старухами. Но вся извращенная суть дьявольского фрукта не затмит доброты и заботы, которую дарил хозяин своим рабыням. Он обучал их секретным знаниям и техникам, которые доступны только элите этого мира и сливкам секретных служб мирового правительства с морским дозором. Также говорили, что пираты в новом мире тоже владеют волей, и среди них были настоящие монстры, равные адмиралов, однако она не верила в то, что те монстры сравнятся с ее хозяином в глубине постижения этих сил. Виви сама бы считала себя кем-то весьма сильным, если бы не пример ее хозяина, который был одним из самых скромных коммодоров штаба Маринфорда. Он не соглашался проходить аттестацию на контр-адмирала, пока все его девушки не стали сами коммодорами, даже когда некоторые из девочек были повышены до контр-адмиралов и вице-адмиралов, ссылаясь на то, что мама Усаги уже давно вице-адмирал, но все еще его девочка, а ему просто гордость не позволяет называть себя адмиралом, пока не доведет обучение своих девочек до приемлемого уровня. Дочурки же хозяина, дослужившись до капитанов, отказались от дальнейшего продвижения, чтобы постоянно ходить под командованием папочки. Хотя все-таки пришлось по мере взросления и вступления в дозор новых дочурок перераспределять дослужившихся до капитана дочурок под командование их мамочек контр-адмиралов, служащих под вице-адмиралом мама Усаги. На такой компромисс они едва согласились, ибо всем известно, что под коммодором служат только три капитана и команды кораблей, которыми они командуют. Таким образом, под мама Усаги образовалась мощная сплоченная фракция, и даже если она не претендовала пока на место адмирала, штабным крысам приходилось считаться самым мощным подразделением дозора, наверное, за всю историю его существования. Однако так не могло продолжаться бесконечно, и другие адмиралы начали делать движения, чтобы нарастить свои силы и подавить матереющего конкурента. Особенно отметился адмирал Лакайну, который был сторонником абсолютной справедливости и накопал на бывшего дракона много компроматов, включая тот факт, что у него были бывшие пиратки в любовницах и офицерах под его и мама Усаги командованием. Знал бы он то, что у него трое дочерей, что приходится внучками одной из Йонка, Пукан бы рванул бы похлеще вулкана. Однако и того факта, что Парше, дослужившаяся до коммодора, была когда-то в команде пиратов Фокси, вызвал мощные бурления фракции абсолютной справедливости. Тот факт, что ее амнистировали во время становления рабом небесного дракона, постоянно сталкивался с тем фактом, что небесные драконы лишили главу семьи Дон Кихот статуса дракона. Однако до тех пор, пока их хозяина не известили об этом лично несколько дараконов на Мириджа, он имел все права дракона. Сложная бюрократическая муть, которая словно карточный домик может обрушить в любой момент весь авторитет и положение ее хозяина в морском дозоре, сделав его преступником, преследуемым мировым правительством. Однако мать ее хозяина была цепкой женщиной и держалась за все оставшиеся права и привилегии сына, не допуская репрессий в его сторону, став ночным кошмаром бюрократов дозора и мирового правительства, отражая все их бессовестные нападки и клевету, размахивая законами мирового правительства перед их носом. Однако время быть скромным коммодором вскоре подошло к концу, и хозяин Виви вскоре должен получить звание контр-адмирала, для чего ему пришлось бы в обычном случае сразиться и победить другого контр-адмирала, и не обязательно из штаба. Но так как репутация хозяина была сильна, против него выставили действующего вице-адмирала штаба, чему не возражал никто, даже сам хозяин посчитал это справедливым и спокойно вышел на испытание боем. Острые глаза бывшего дракона зеленым лазером прожигали добермана из фракции Акайну, заставляя того нервничать и распалять в себе ярость на бессовестного сопляка. В свои 28 лет за 3 года незаслуженно, по его мнению, претендующего на пост, к которому он сам стремился 30 лет, талант не мог быть оправданием такому карьерному росту выскочки, и вся фракция Акайну была свято уверена, что этот рост связан с тем, что он беззастенчиво грел постель мама Усаги, а та бессовестно не скрывала служебного романа с младшим коллегой, да еще и детей от него не скрывала. И ладно только своих, но и от других женщин тоже. Особенно бесило то, что у этого проклятого ксенофила были дети от рыболюдей. Фракция Акайну, помимо всего, были лютейшими расистами и с радостью пустили всех выблетков этого дракона на корм морским королям. Если бы не тот факт, что их мамаши были сраными тварями из преисподней в обличии ведьм с неестественной красотой и силой самого дьявола. И это не о фруктах речь. Их физическая сила позволяла голыми руками ломать прутья клетки, сделанные из кайросики, игнорируя тот факт, что они были фруктовиками. Это уже за пределами фантазии даже таких вице-адмиралов, как доберман. Однако это не поколебало его решимость втоптать этого драконьего ублюдка в грязь и, возможно, случайно покалечить его, сделав инвалидом до конца жизни, и то, что у него сраный гарем красоток, на которых пускают слюни все в Маринфорде и вообще в дозоре, здесь ни при чем. У добермана от ярости уже позеленели глаза, давая понять, что его собачья натура, которой его наделил фрукт типа Зан, начала брать верх над человеческой сутью. По отмашке экзаменатора, которым был незнакомый вице-адмирал, доберман бросился на безразличного великана ростом немного больше 3 метров, который, даже не активируя хаки вооружения, начал легко отражать одной рукой все удары кулаков бешено боксирующего вице-адмирала. Все в шоке ахнули, только девушки и дочери бывшего дракона молчали, зная, что это даже не разминка для их мужчины и отца. Тем временем доберман подавил собачью суть, осознав, что противник сложнее, чем кажется, и начал наполнить кулаки хаки, которые были встречены тикаем, который, несмотря на все ожидания, превосходил в уровне хаки вооружения добермана. Всем известно, что становление вице-адмиралом возможно только после освоения какой-либо хаки на уровне мастера, и что те, кто не способен выучить какой-либо хаки, должны полагаться на ракушики, у которых есть замена этим хаки в виде камея и тикая, дополненные не менее полезными гипайсору для мобильности и шиганом с ранкяку для атак на ближние и дальние дистанции. Как понятно любому человеку со здравым смыслом, ракушики не могут превзойти оригинал в виде хаки, если, конечно, мастерство этих техник не выше уровня хаки вице-адмирала. Однако бывший дракон вовсе не хотел слушать доводы логики, нагло нивелируя все удары кулаков, напитанных волей вооружения, только чистым тикаем, покрывшим исключительно его ладони. Доберман же отказывался верить в то, что этот выскочка был выше него по уровню силы, потому беззастенчиво начал трансформацию в гибридную форму Зана, став остроухой двуногой псиной, напоминающей добермана. Скорость, сила и выносливость вспыхнули лавинообразно, увеличивая натиск вице-адмирала. Однако молодой коммодор со все таким же безразличием подавлял псину только тикаем своих рук. В один момент выражение скуки на лице трехметрового блондина в фуражке, спод которой на плечо свисала коса золотых волос, сменилось отвращением, и он, сложив ладони в копье под охреневающие крики зрителей, нанес несколько десятков уколов ногтями укрепленных тикаем ладоней. Доберман доказал, что не зря вице-адмиралом служит, и отразил первые три десятка тычков в руки и туловище своим хаки вооружения, покрывшим все тело. Однако удары дракона поглощали выносливость псины будто пылесос, и вскоре доберман стал пропускать один из десяти тычков, которые также лавинообразно начали вырывать выносливость из тела вице-адмирала. Последний удар Даракан нанес в висок псине с такой силой, что та завертелась в воздухе будто юла и, упав на пол, укатилась с тренировочной площадки, не подавая признаков жизни. Подонок. Визги возмущенных несправедливостью дозорных почти заставили всех нейтральных зрителей подумать, что тут не экзамен на контр-адмирала, а казнь пирата, который неожиданно не возжелал помирать от справедливого избиения вице-адмирала. Больше ситуация накалилась, когда во вспышке арена рассыпалась в щебень, подняв облако пыли, а когда ее разметало последствиями мощных громких ударов, все увидели, как адмирал Лакайну бессовестно напал на молодого коммодора. Однако его огромные кулаки шестиметрового тела были легко отражены мягкими движениями ладоней рук, покрытых тикаем уже до плеча. «Ты что творишь?» – непонятно на кого визжал Сингаку, ибо дракон уже начал теснить адмирала, то и дело макая его лицом в щебенку и отвешивая пощечины, от которых то и дело половина лица владельца фруктологии разлеталась горстью капель расплавленного металла. Однако потому что дракон не использовал волю, эти пощечины ранили только гордость взбешенного адмирала. Сингаку, видя, как его непослушному подчиненному собираются преподать важный жизненный урок, стиснул зубы и приказал: «Используй волю, щегол». Моментаона пощечина дракона оставила совсем не безобидный след на лице старого адмирала, заставив нос того сломаться, а рот адмирала брызнуть веером крови, перемешанной с осколками зубов. Еще один удар черным кулаком в висок отправил человека лаву катиться в противоположный край тренировочной площадки от своего бессознательного подчиненного. Сингаку недовольно нахмурился. Это мощный урон репутации дозора, когда коммодор выбивает дерьмо из адмирала. Однако это очень важный вклад в формирование личности возможной замены на посту адмирала флота. Может, это поражение сделает старую собаку более гибкой и более подходящей, чтобы защищать справедливость в качестве главнокомандующего дозора. Но Сингаку больше верил в то, что он сделает более детским Акидзе или пробудит амбиции в ленивом Кизару, нежели в то, что одна трепка вставит мозг этой старой собаке. Возможно, еще две-три точно пойдут на пользу. «Теперь ты вице-адмирал сопляк, и не смей мне возражать, щегол. Завтра зайди за приказами и новым плащом», — крикнул Сингаку с довольной ухмылкой, уходя за пределы арены, оставив на ней недовольно зыркающего ему в спину дракона. То, что этот пиздюк убегает от ответственности уже несколько лет, уже в край заебало Сингаку. Не хватало ему второго гарпа, вечно отказывающегося от поста адмирала. Как, блядь, с такими подчиненными на пенсию уходить? Тем временем толпа, распаленная адреналином внезапной развязкой якобы обычного экзамена, сходила с ума, вытаскивая ром бочками. Герой же этого праздника давно исчез во вспышке ссору, проскользнув сквозь толпу своим камее. Однако девушки и дочурки точно знали, где искать папочку, и вскоре совместными усилиями выкурили его и загнали на корабль, где устроили настоящий садом, пользуя своего папочку и хозяина для утоления своей похоти всевозможными способами. Виви тоже не забыла поиметь хозяина, ведь ей, как и любой рабыне после 18, было даровано право регулярно скакать верхом на своем хозяину и рожать от него малышей. И хотя она только недавно распробовала вкус члена хозяина в своей киске, уже была решительно настроена родить наследницу трона Алабасты. О чем задумалась моя девочка, Алабаста? То есть ни о чем. Скучаешь по дому, моя принцесса? Сердце Виви бешено забилось, и она, скрипнув зубами, обиженно надула губки, отвернувшись от хозяина. Она и забыла о способностях Баахинкок, которые, очевидно, невообразимым образом перенимал на время ее хозяин. Хотя и не таким и невообразимым, ибо она тоже пила молоко своих старших коллег по гарему, обретая на время долю способностей сестричек без их уязвимости перед морской водой. Это было весьма привлекательно в плане боевой мощи, но все же риск упасть в воду и утонуть казался Виви чрезмерным для полноценного обретения подобных сил. Да и без фрукта она всегда могла спасти своих сестер от судьбы утопленниц. Тем временем Виви развязала свой язычок и выплеснула все тревоги на голову свежеиспеченного вице-адмирала. Тот покивал и поставил Виви перед фактом, что они едут в Алабасту сразу после того, как они перетрут с Сингаку свои дела. Виви на радостях снова оседлала и затрахала своего хозяина, при этом наконец-то залетев и получив в живот его дочурку. Однако это станет известно позже. Поутру же Сингаку обрадовал молодого вице-адмирала кучей новых обязанностей и ответственностей, включая присмотр за новеньким лейтенантом. Бывший дракон уже хотел послать начальство с их шпионами в жопу, когда услышал: «Тосиги, войди, это твой наставник, теперь ты в его полном распоряжении». Тосиги окинула его внимательным взглядом вооруженных очками глаз, невольно краснея все больше и больше, когда ее взгляд опустился со смазливого лица на совершенный торс своего наставника, прикрытый только небрежно набрюшным на плечи плащом вице-адмирала. В общем, в боевом гареме прибавление, чему сам наставник оказался весьма приятно удивлен, в частности очень нормальной и женственной реакцией на его внешность. Его собственные девушки смотрят на него уже давно как гиены на кусок мяса, хихикая и постоянно облизываясь. «Хаем, думаю, мы подружимся, но сейчас, девочка моя, тебе нужно выпить немного особых витаминных добавок. Пошли, я покажу тебе, где они хранятся». Тосиги робко кивнула и пошла следом за своим наставником, не поднимая глаз выше его колень, чтобы снова не потечь, как похотливая сучка. 8. Тосиги буравила взглядом литровую кружку густой сладкой жидкости по вкусу ей напомнившие сладкие жженые сливки, и пыталась определить источник дикой жажды выпить эту жидкость. Первую порцию она получила буквально сразу после получения наставника. После была тренировка, которая закончилась скачком ее навыков владения меча, и она теперь способна рубить металл словно масло горячим ножом, и чувствует, что недалек тот миг, когда она будет пускать сайберслиши ударами меча по воздуху. Однако она уверена, что для этого нужно пить эту чертовски вкусную жидкость, иначе это займет годы тренировок на грани возможностей тела. Чего сидишь, гипнотизируешь стакан, а, Виви? Я просто не могу понять, что это такое. Похоже, оно помогает мне становиться сильнее намного быстрее, чем я бы могла мечтать. Честно ответила она попутчице и, возможно, очень близкой знакомой ее наставника, которая воспринимается подчиненными наставника, будто обязательная часть экипажа, хотя вообще не связана с дозором. Виви быстро подружилась и начала вводить новую подругу в курс того, как работает все на корабле ее наставника. Виви видела отношение своего хозяина к девочке и сразу поняла, что он тире одна из них. Тех, кто допущен к молочку хозяина, и эта кружка вкусняшек тому прямое доказательство. Просто пей и выкладывайся на тренировках на полную, не жалея себя и не думая о завтрашнем дне. Что? Это какой-то эликсир? Что-то в этом роде. Теперь, когда ты ученица хозяина, ты сможешь пить это очень часто и много. Я позже расскажу тебе, где взять еще. Тосиги кивнула и решительно навернула литру сливок, облизав верхнюю губу и елва не начав вылизывать кружку, но пересислила себя, побежав дико махать мечом. Вечером Виви вытащила ее из постели, затащила полусонную и зевающую в какую-то комнату, где накрыла ее с головой одеялом. В темноте она подслеповато щурилась, только сейчас вспомнив, что забыла очки. Постоянное недоедание в детстве сказалось на ее зрении не лучшим образом, одарив ее куриной слепотой. «Возьми это в рот и соси, но не кусай». И Осиги доверчиво открыла рот, после чего подруга затолкала ей туда что-то большое и горячее. Она едва удержалась от того, чтобы попробовать это на зуб, и начала усиленно сосать и вылизывать. Капли знакомой жидкости просачивались через дырочку в этой толстой штуке, и Тосиги вскоре поняла, что и зачем нужно делать, взяв в руки большой мягкий ствол и начав сосать его кончик, вообразив себе какую-то корову, а себя теленком. В таком полубреду она приняла первую порцию и, как прилежный теленочек, высосала все молочко, которым наградила ее мамочка. Она сама не поняла, как уже дрема, обняв ногу наставника и упорно сося его член, пока ей снилось, что она теленок. Под утро она была удивлена тем, насколько раздулся ее животик, и тем, что она проснулась в постели наставника вместе с Виви. Но проверив трусы, она вздохнула с облегчением, наплевав на то, что спала с мужчиной. Все же наставник был очень добрым и безобидным, в отличие от остального мужичья. Таким образом, через неделю в море Тосиги уже ложилась спать в постель наставника, минуя момент, когда ее ведут за ручку пить молочко, а через 10 дней сама в полусне начала искать вымя и сосать сиську во сне без напоминания Виви. Виви была в шоке от того, что эта слепая мечница не осознала за 2 недели того, что сосет член у своего начтовника каждую ночь и продолжает краснеть и мяться, будто девственница, пока тот учит ее хаки и ракуши и равноки, особенно когда они касаются друг друга при обучении. Долго так продолжаться не могло, потому Виви, растолкав девушку, заставила ту сесть своей киской на член невно подергивающего щекой в притворном сне хозяина. Тосиги, потеряв девственность, не поморщилась, однако снилось ей, что она стала большой коровой, ей теперь привели на случку с быком и скоро будет рожать телят. Не будет, ведь семя было стерильным, ведь ее наставник давно освоил контроль фертильности своей жидкости и мог зачать ребенка только если этого желает. Утром Тосиги проснулась, естественно, без трусов, отчего дико испугалась, но, проверив пальчиками внутри, не обнаружила никаких следов посторонней жидкости. Зато, заглянув под одеяло, поняла, что ее наставник спит голым, и та штука у него между ног точно оставила бы много впечатлений молодой лейтенантше, если бы она побывала в ее девственной дырочке. Если, конечно, она не может исцелять, устраняя любые повреждения, которые точно бы были при вторжении этого гиганта в маленькие дырочки Тосиги. Весь день Тосиги ходила красная как рак, но ночь была для нее хуже, ибо она знала, что рядом лежал идеальный голый мужчина. А она очень глупо решила, что было бы интересно проверить, каково это спать без трусиков, как наставник. И вскоре она начала сама прижиматься голой попкой к большому упругому члену наставника, примеряя, как глубоко тот должен воить, если она впустит в себя этого монстра. А еще минуту спустя она трясущимися руками вставляла головку этого монстра в свою мокрую киску и удивлялась тому, насколько ее дырочка может растягиваться и как она идеально подходит, чтобы принять в себя член наставника целиком.